будем ненадолго останавливаться в каждом месте. Нам нужно посетить много святых мест. Я буквально несколько слов скажу об этом месте. Это храм, который называется Хамсавахан. Хамсавахан. И наверху мы видим трезубец Господа Шивы. Хамса значит лебедь, вахан значит носитель. Кто летает на лебеде? Почему храм Господа Шивы называется Хамсавахан? Потому что он на лебеде. Угнал, да? Вчера мы пели с вами замечательный баджан Бхактивинода Такура на санскрите. Баджа Гаурама Канана. И в этом баджане Господа Гауранга называют Мунидхария Харам. Муни значит мудрец. Дхария значит терпение. Харам тот, кто лишает мудрецов терпения. На самом деле мудрецы – это одно из основных качеств мудреца. Они терпеливы. Они самоуспокоенные, самоудовлетворенные, сидят, медитируют. Спешить им некуда. Но Господь Чайтанья дает что-то такое, что лишает мудрецов терпения. Они становятся нетерпеливы, бешеные, бегают куда-то. И мы знаем, Господь Шива мудрец. Когда Шрила Прабхупада объясняет качество дхира, он всегда приводит пример Господа Шиву. Потому что Шива не просто мудрец, он абсолютно самоуспокоенный, самоудовлетворенный. Никто не может вывести его из себя. Но когда Господь Шива думает о даре, который дает Господь Гауранга, то у него в сердце поднимается нетерпение. Нетерпение – это материальное качество, оно плохое. Но когда это нетерпение проявляется по отношению к Гаурапреме, то оно становится духовным. И Господь Шива, когда он услышал, что где-то рассказывают про Господа Гаурангу, что лилы Господа Гауранги где-то описывают, он пришел в такое нетерпение, что он решил помчаться на это место. Беда в том, что его бык, на котором он ездит, быки, они медленно ходят, так, неторопливые, они тоже самоудовлетворенные все. И он и так, и сяк, и пятками его стегал, и так подстегивал. Но бык шел себе потихонечку, летел там в воздушном пространстве. И в это время Шива пролетал с Кайласа, чтобы успеть услышать Гаура Катху, и они пролетали мимо Сати Локи. И он увидел Брахму, он увидел, что у него лебедь. И лебедь, у него больше скоростей там. И он решил поменяться. Он сказал: «Брама, на время. Я тебе своего быка, ты мне своего лебедя». И охваченный нетерпением, в жаре этого нетерпения, он сел на лебедя, оседлал его и прилетел сюда для того, чтобы послушать, как здесь рассказывает о Господе Гауранге. Гауранга! Нитянанда! Пока он летел, жар нетерпения был таким сильным, что этот жар стал все сжигать. И на всякий случай, чтобы его охладить, его стали водой поливать. Поэтому само мурти Господа Шивы хранится под водой, потому что иначе тут все сгорит. На 3 дня его выносят сюда. Где-то примерно через месяц после Гаура Пурнимы происходит это событие, когда мы придем к озеру, под водой которого хранится мурти Господа Шивы. Его приносят сюда с большой опаской. И все время поливают водой из святых мест, из святых озер, чтобы он успокоился немножко, охладился. И потом быстро опять в озеро относят. Но так как Шива Ашутош, он исполняет все желания, его все-таки на 3 дня выносят. И преданные бхакты собираются вокруг и просят у него благословений. И признак, по которому можно узнать, дал Господь Шива благословение или нет, очень особенный. Его осыпают цветами, бутонами цветов. И если Господь Шива решил удовлетворить желание, то бутон раскрывается на месте. И более того, цветок отскакивает от мурти Господа Шивы и попадает в руки Пуджари. Если же он не удовлетворяет желание, то цветы просто падают вниз, и ничего не случается. И однажды Джайпатак Махарадж с большой группой преданных пришел сюда, они принесли воду из святых источников, чтобы полить Господу Шиву, и много-много бутонов цветов. Ровно столько, сколько желаний было в их сердцах. Можете представить себе, какая гора цветов была. И в течение долгого времени другие люди тут стояли, они осыпали его цветами, ничего не случалось, цветы не раскрывались, ничто не отскакивало, ничего не происходило. Тогда преданные запели киртан. И первый пуджари выбежал оттуда и закричал: «Вы что тут делаете? Господь Шива, тут нельзя петь такие киртаны. Ни в коем случае». И он попытался разогнать, прекратить киртаны. В это время другой пуджари выскочил и сказал: «Пойте, пойте, пойте, цветы раскрываться стали». И более того, не просто раскрываться, а отскакивать и прямо в руки пуджари падать. И тогда все закричали: «Ура! Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе!» Хамсаваха Намадева ки! Гауранга Махапрабху ки! Мадхьядвип ки! В следующем месте Гопал Кришна Махарадж будет рассказывать о значении этого острова Мадхьядвипа, по которому мы с вами идем. Харе Кришна! No, let's go.